Добрый день, друзья, коллеги. Рад приветствовать вас из МЖК «Солнечный город Гомель». Веду свой репортаж из музея МЖК. Это в свое время был единственный музей МЖК в Советском Союзе. Здесь представлены документы, кино, фото, видеоматериалы, которые будут в подтверждение всего того, что я скажу ниже. Потому что многие вещи вам покажутся невероятными. Итак, мудрый человек сказал, зачем нам нужна такая дорога, которая не ведет к храму? Ну, другими словами, у любого движения должна быть цель и должен быть смысл. Именно этим вооружились комсомольцы и молодежь 52 года назад в подмосковном городе Калининграде, ныне это город Королев, и объединили свои усилия для того, чтобы своими руками изменить существующий на тот момент ситуацию в обществе, а именно коллективный характер производства и разрозненность семей по месту жительства. Ну, это была дань индустриализации, вы, наверное, знаете. Идея МЖК заключалась не только и не столько в том, чтобы построить жилье для молодежи, но прежде всего идея МЖК заключалась в том, чтобы до заселения сформировать коллектив или сообщество, общность будущих жителей комплекса, то есть молодых семей, которые объединены примерно одинаковыми проблемами и потребностями по месту жительства. Задача МЖК заключалась в том, чтобы создать по месту жительства благоприятную среду обитания для молодых семей, насыщенную не только различными объектами соцкультбыта, но и духом МЖК, духом молодежи. Сначала проводилось анкетирование будущих жителей о том, какой должен быть комплекс, какой состав квартир, какой должен быть соцкультбыт. На основе результатов этого анкетирования разрабатывалась программа социального развития данного жилого комплекса. А потом уже выдавалось архитектурно-планировочное задание на проектирование данного микрорайона. Таким образом, на практике осуществлялся социальный заказ будущих жителей МЖК на благоприятную среду обитания, которую они консолидированно определили в своих анкетах и хотели бы в ней жить. Каждая молодая семья, каждый МЖКовец, каждый ребенок чувствовал свою причастность к судьбе комплекса и отдавал немало сил на благоустройство территории, функционирование кружков, секций, объектов соцкультбыта, проведение праздников во дворе и многое другое. Ну а какие объекты соцкультбыта, если взять на посмотреть по МЖК, по бывшему Советскому Союзу, то если это был детский садик, то он обязательно был с каким-нибудь уклоном, то есть или развивающий, или детский садик с закаливанием, или еще какие-нибудь. В жилых домах на первых этажах жилых домов проектировались вечерние детские садики, где молодые родители могли оставить вечером детей сходить к друзьям в гости, или сходить в кино, или еще чем-то заняться, пока дети находятся в этом вечернем детском садике с 6 там, до 9 вечера. Если это были школы, то обязательно экспериментальные. Более того, жители МЖК участвовали в определении на направленности школы, то есть или это физико-математическая, или эстетическая, эстетический уклон или музыкальный уклон, а также принимали участие в формировании и педагогического коллектива. Идея МЖК оказалась настолько востребована в то время, что ее подхватили комсомольцы и молодежь в 250 городах Советского Союза. Это было более 600 МЖК. И по своей массовости движение МЖК в СССР охватило не меньше молодежи, чем молодежи при строительстве БАМа. Важно подчеркнуть, что воплощение идеи МЖК происходило при непосредственном трудовом участии членов и будущих жителей МЖК на заводах, стройматериалах, на стройках, на работах по благоустройству территории и в многих других направлениях. Таким образом, молодежь приобщалась к коллективному труду, и этот коллективный труд объединял нас. И более того, он вселял в нас дополнительную силу и уверенность в решении, ну, казалось бы, непреодолимых, нерешимых задач. Еще одно преимущество МЖК заключается в том, что в каждом последующем корпусе мы, как и в других МЖК, закладывали больший процент трех- и четырехкомнатных квартир. И тогда молодые семьи, у которых появлялись дети, могли улучшить свои жилищные условия, не покидая МЖК. Так возникала возможность проживания в одном квартале трем поколениям – бабушки, дедушки, мамы, папы и внуки. Это и есть восстановление русского семейного уклада, когда три поколения живут рядом и друг другу помогают и являются наставниками. Благодаря еще одному принципу МЖК – это формирование коллектива до заселения в жилых корпусах. В среднем статистический МЖКовец мог знать от 20 до 40 соседей и более. Не только в своем доме, но и в соседних домах. Таким образом, в кварталах МЖК создавалось реальное сообщество, где большинство знают друг друга. Идешь по МЖК, и с тобой, как в небольшой деревне, все здороваются, даже с незнакомыми людьми. Такой деревенский уклад организовался сам собой. Он возник, что называется, без всяких указаний и без принуждений. И он до сих пор у нас существует в комплексе, допустим, в нашем. Как в природе действуют законы физики и физиологии, так в обществе действуют законы психологии. МЖКовцы СССР, и мы в том числе, опробовали на себе эти законы социума и поставили их на службу МЖК при формировании и дальнейшем функционировании самоуправляемых, саморегулируемых коллективов по месту жительства. По своей сути МЖК был уникальный социальный эксперимент, и на самом деле уникальная социальная практика, дожившая до наших дней. Примером тому могут служить успешные МЖК и в Москве, МЖК Бутово, Сабурово, в городе Зеленограде, в Свердловске, в Казани, в Ульяновске, в Новосибирске, наш МЖК Солнечный и многие другие. Социальный эксперимент МЖК статистически подтвердил, что такой способ формирования городских микрорайонов и формирования будущего коллектива жителей еще на этапе проектирования дает множество позитивных социальных последствий. Одно из самых важных – это в этих коллективах, в МЖК рождаемость выше, разводов в молодых семьях в разы меньше, отсутствует детская преступность, высокая успеваемость МЖКовских детей, большой процент поступления МЖКовских детей в вузы и другие учебные заведения. Организационные принципы МЖК стимулировали у молодежи на производстве и в быту личную инициативу, работу в коллективе на общий результат, ответственность за принятые решения. Исключали чувство иждивенчества и потребительского отношения к родителям, к обществу и к государству. Прививали основы демократии и любви к малой родине, причем на невербальном уровне. В МЖК молодой человек может полностью себя реализовать, построить дом, посадить дерево, вырастить и воспитать детей, прочувствовать ответственность за принятые решения по вопросам самоуправления этого жилого комплекса. По сути, МЖК – это была школа жизни для молодежи. И в отличие от других общественных организаций, МЖК, наверное, единственная организация, которая занималась и занимается сейчас молодежью по месту жительства, как говорят сейчас, 24/7. То есть круглый год и круглые сутки. Многие МЖК были площадками по разработке и внедрению передовых технологий в строительстве, новых подходов в образовательной сфере, в области получения дополнительного здорового образа жизни, самообслуживания жилого фонда, бережного отношения к природе и энергоресурсам. То есть это вот тот случай, когда жить в ладу с природой. События последних лет обострили проблему патриотизма в молодежной среде, социально-экономической, психологической устойчивости домохозяйств. И прежде всего в молодых семьях. В поисках лучшей жизни молодежь нередко уезжает в другие страны. И это пример внедрения западной психологии, когда каждый сам за себя и каждый сам для себя. Обратите внимание еще на один такой факт. Год от года в России, в Беларуси строят жилье и лучше, качественнее и благоустроеннее. А в рейтинге вопросов к президентам вопросы по ЖКХ занимают вторую позицию. Что у Лукашенко, что у Путина. Послушайте вот это обращение граждан. Это можно объяснить только одним. Что строя новые красивые дома, государство строит форму. А смысла и содержания в этой форме нет. ничем оно не наполняется. Только красивые фасады. В этих условиях стоит воспользоваться многолетним положительным опытом движения МЖК и направить энергию молодежи в созидательное русло. Дать молодежи на базе таких вот новых МЖК объединить свои усилия, своими руками запроектировать, построить, наполнить смыслом и содержанием вот эти вот кварталы жилых домов для молодежи, построенных на принципах МЖК в наше время. И таким образом молодежь создаст своими руками благоприятную среду обитания, свою малую родину, которую они никогда не бросят, и они захотят в ней жить, потому что они будут ей гордиться, потому что в ней выросли их дети, внуки, и, что называется, это будет их родовое гнездо, которое они никогда не бросят. У меня есть небольшой фильм, я сейчас в чате сброшу ссылку на этот фильм, там краткая история на создание нашего МЖК и функционирование, то, что на сегодняшний день уже у нас в МЖК есть. Ссылка будет, она на Ютубе, и вы сможете ее посмотреть. Ну, как правило, такой доклад я завершаю, как сказать, такой фразой. Строительство жилого дома государству обходится одинаково дорого. И для КИЗа, и для ЖСК, и для товарищества собственников, и для МЖК. Но в МЖК социально-демографическая, социально-экономическая отдача значительно выше. И поэтому я предлагаю и призываю вас, если у вас есть где-то в ваших городах хоть молодежь, которая не знает, чем заняться, или были уже такие примеры строительства МЖК, начинать возрождать движение МЖК. Потому что тут молодежь почувствует и уверенность в своих силах, и увидит будущую перспективу из себя, и своей семьи, и своих детей. Таким образом, я думаю, что МЖК, как такие вот маленькие структуры в каждом районе в городе, во многих городах, они дадут такую структуру или базис, на который можно будет опереться государству, потому что крепкая семья – крепкая ячейка общества. Ну и понятно, что чем крепче ячейки, тем крепче и вся структура, в том числе и наше государство. Так что спасибо за внимание. Я сейчас в чат сброшу фильм, потому что хотел его показать, но говорят, что может быть тут с трансляцией быть проблемы, поэтому вы сможете посмотреть каждый для себя. Там всего 6 минут. Будьте добры, я думаю, что вам будет интересно. Это как раз обобщает все мои слова. Всего спасибо. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!